пнул к низу голову герцога. «Колени, колени разведи», — сказал он. «Пусти, пусти», — сказал Мозес. Но в голове было горячее варево, и он сидел, скрючившись, пока Асфалтер отхаживал его. Все это время, сложив на груди лапы, на них красными сухими глазами взирала громоздкая бурая обезьяна, испуская зловещий ток. «Смерть», — думал герцог, — «вот настоящий зверь умирает. Тебе лучше?» — сказал Асфалтер. «Открой хоть окно. Вонище в ваших зверинцах. Оно открыто. На, глотни воды». Он сунул Мозесу бумажный стаканчик. «И прими таблетку. Сначала вот эту, а потом бело-зеленую. Прозин. Пробку не могу вынуть. Руки дрожат». Герцог отказался от таблеток. «Лук. Это правда? А лук? Про Мадлен и Герцбаха», — сказал он. Взвинченный, с бледным конопатым лицом и чернотами глаз, Асфалтер сказал: «Очнись, очнись, по-твоему, я что ли это придумал?» «Наверное, я не очень тактично сказал. Я думал, ты сам давно догадался». «Конечно, правда». И неловким движением своих лаборантских рук он словно сунул ему эту правду. Дальше, мол, сам разбирайся. Он натужно дышал. «А ты действительно ничего не знал?» «Да. Но теперь-то тебе все ясно. Складывается картина». Герцог лег грудью на стол и переплел пальцы. Он смотрел на мотающиеся сережки, красноватые, фиолетовые. Остаться в своей скорлупе, уцелеть и выжить. На большее он сейчас не рассчитывал. «Кто тебе сказал?» — сказал он. «Джеральдин». «А кто это?» «Джерри, Джеральдин Портной. Я думал, ты ее знаешь. Приходящая няня у Мадди. Она работает в анатомическом театре». «Чего-чего?» «Тут за углом медицинский факультет, и при нем анатомичка. И у нас любовь. Вообще-то ты ее знаешь, она ходила на твои лекции. Хочешь поговорить с ней?» «Нет, нет», — зло отрезал герцог. «Она написала тебе письмо и отдала мне, чтобы я сам решил, передавать тебе или нет. Я не буду его сейчас читать». «Ну, возьми», — сказал Асфалтер. «Может, потом захочешь прочесть». Герцог сунул конверт в карман. Сидя в вагоне на своем плюшевом месте, с чемоданом на коленях вместо письменного стола, бежавший из Нью-Йорка со скоростью 70 миль в час, герцог недоумевал, отчего он не расплакался тогда у Асфалтера. Он легко пускал слезу. С стесняться Асфалтера,